Глава 13. Стефан поудобнее устроился на стуле и сощурился. Его немного хищное лицо смотрелось на удивление обаятельным в уютной атмосфере комнаты. «Грифонов вывел род Кларенсов», — сказал он. «Как правило, у каждого представителя семьи есть личный грифон, связанный с ним магией». «Вроде фамильяра», — воскликнула я. «Вроде фамильяра», — согласился Стефан. «И Остин...» «Остин — грифон твоей матери. Он делился с тобой силой, пока ты бежала через парк Роско». Стефан подвинул мне вазу с конфетами и подмигнул. Когда София Кларенс сбежала из дома с купцом Старсом, фамильяр последовал за ней. О его судьбе долго ничего не было известно, пока я не нашел его у варваров. Такие грифоны редки и привлекают внимание, так что мне повезло. И он сможет подтвердить, что я настоящая Кларенс? Когда начнет говорить. На него понавешали столько варварских заклинаний. «Хорошо, если через месяц заговорит», — проворчал мастер Вилл. «Стефан, ты должен был заранее сказать мне, что сыщик». «Не ты бы меня вытурил», — рассмеялся Стефан и энергично захлопал в ладоши. «Но нам пора. Роско могут устроить погоню за истинной». «Ага, чтобы добить ненужную свидетельницу». «Ох, нету мне покоя в старости», — забеспокоился старик, вытаскивая из-под стола походный баул. «Не обращай внимания на брюзжание Вилла», — снова подмигнул Стефан. «Этот старый дракон занимается тем, что укрывает беглецов, желающих скрыться. Выправляет фальшивые документы, проводит тайными порталами. За деньги, конечно же». «И еще я не люблю сыщиков», — запричитал мастер. При упоминании денег я встрепенулась. «У меня есть десяток золотых». Стефан фыркнул. «Я сам заплачу Виллу за услуги. Меня нанял твой дед, Эмилин. К сожалению, он скончался в прошлом месяце, но успел покрыть все мои расходы». «Прибереги деньги, девонька», — сказал мастер Вилл. «Раз уж Стефан впутал меня в приключения, то пусть платит». Стефан встал и довольно похлопал себя по карманам. «У меня самая лучшая коллекция уникальных артефактов. Один из них и определил твою магическую связь с Остином. Ну и поведение Грифона говорит само за себя». Остин тут же закивал и запрыгал на месте, подтверждая слова сыщика. Быстрым отточенным движением Стефан поднял с пола дорожную сумку. Перекинув ее через плечо, неожиданно приблизился ко мне и подал руку. Я машинально ухватилась за крепкую мужскую ладонь и охнула, когда бирюзовый дракон подхватил меня на руки. «Эмилин», — тихо спросил он, — «ты совсем не помнишь Остина?» «Нет», — помотала я головой. «И маму не помню. Она умерла родами». Эту информацию я успела узнать от Эмилин, и сейчас сердце снова сдавило от жалости к бедной девушке. «Самозванка Рут Старс», — сообщила я. «Когда меня забрал ледяной дракон, все мои вещи и документы остались в доме мачехи». Я вздохнула. Притворяться другой личностью было трудно. Но теперь я Эмилин. «Очень хочется спать», — призналась, глядя в блестящие голубые глаза. На первый взгляд такие невинные-невинные. Впрочем, я получила хорошую прививку от драконьей харизмы и в белых и пушистых, чешуйчатых не особо верила. «Какое время спать, птичка?» Мастер Билл довольно резво пробежал мимо, закинув тяжелый баул за спину. Старый дракон сыпанул в воздух порошок, извлеченный из потрёпанного холщового мешочка, и зашептал что-то. Стефан толкнул ногой дверь, и за ней открылся портал. «Вот так подбирай на улицу умирающих», — причитал мастер, пока мы шли по портальному переходу. «Я частный сыщик, и к императорским легавам не имею отношения», — ворчал Стефан. «Спасибо вам за помощь, добрые люди», — сказала я и подавила зевок. «Обещаю, что не буду в тягость». Стефан нес меня легко. Остин летел рядом. Да и мастер Вилл бежал вперед с впечатляющей скоростью. Прямо на ходу он сыпанул в воздух еще горстку волшебного порошка и открыл новый портал. Мы вынеслись в зал цветочной лавки. Пахнуло розами и, кажется, лилиями. За огромной витриной шел густой снег. Но в лавке царило лето. «Ах ты, старый лис!» — закричала миловидная женщина с мелкими светлыми кудряшками. «Потом, потом, душа моя!» — выкрикнул в ответ мастер Вилл, распахивая дверь на улицу. «Я привез моей сладкой булочке подарки». Я хихикнула, уткнувшись носом в плечо Стефана. «Добро пожаловать в столицу Северной Империи, Галею», — торжественно объявил он. Мы оказались стоящими на огромной круглой площади. В центре возвышалась статуя всадника, а вокруг громоздились белокаменные массивные здания. Но мастер Вилл уже махал нам рукой, призывая следовать за ним. «Думаю, я не уступлю в резвости пожилому дракону», — я улыбнулась. «Можете поставить меня на землю». Стефан хмыкнул и отпустил меня. «Как только Остин сможет говорить, я представлю тебя графине Кларенс, Эмилин. Возможно, придется побороться, но...» «Господин Вандаль», — я подняла к нему лицо. «Я не хочу торопиться. Для меня важно разоблачить Рут, но я не хочу пока попадаться на глаза леди Роско. Она собиралась убить меня». Стефан нахмурился. «Убить истинную сына? А вы думали, я сама сбежала в парк?» «Тебе причитается большое наследство деда, графа Кларенса, Эмилин», — протянул он задумчиво. «А я могу нанять вас, господин Вандаль?» — поинтересовалась робко. «Бесы, этот дедок какой-то марафонец. Потом договорим», — сказал Стефан, смерив меня задумчивым взглядом. Нам пришлось ускориться, чтобы поспеть за мастером Виллом, который очень торопился. Вскоре давящий белый камень центрального города сменился уютными гулкими улочками и домами поскромнее. Яркий кирпич, цветные ставни и красные черепичные крыши весело проглядывали сквозь снегопад. Несколько поворотов, и мы вынырнули у двухэтажной таверны. Фасад был украшен красными лентами, матовыми магическими шарами и снежинками наподобие елочных игрушек. «Опять они устроили кулинарную битву!» — заворчал старый дракон. Он толкнул дверь плечом, и мы ввалились в шумный просторный зал. «А там действительно творилось что-то интересное?» За двумя длинными столами суетились повара. Мелькали ножи, крутились ложки, летали котелки и сковородки. Огонь разжигался по щелчку пальцев, а кулинарные книги с рецептами парили сами собой. Посетители таверны выступали судьями и подбадривали соревнующихся возгласами и песнями. Я постаралась скрыть оторопь, ведь Эмилин не должна удивлять магия. Но даже после всех последних приключений мне постоянно хотелось протереть глаза и проснуться. Стефан потянул нас с Остином в укромный угол, а мастер Вилл с криком «Бет, неси горячее!» устремился к распахнутым кухонным дверям. Оттуда вылетел котелок, но дедок ловко увернулся и нырнул в проем. «Так что скажете на мое предложение?» — спросила я, стягивая накидку и устраиваясь за столом поудобнее.